На прошлой неделе мы говорили о все включающем условии «просто молиться». Мы начали на основании Слова Божия приводить доказательства, что просьба, то есть, когда мы просто молимся, включает все определенные обетования. Мы увидели это, обратив внимание на первое условие молитвы или определенное обетование – «просите с верою». Сегодня мы желаем посмотреть еще на два дополнительных условия или обетования молитвы. Второе. Просите по воле Его. Это является другим требованием или условием, чтобы молитва была отвечена. Первое послание Иоанна, 5 глава с 14 по 15 стих говорит: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, и когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Это является чудесным обетованием, но заметьте, что Бог здесь говорит о знании, а не о веровании. Всякий верующий, который знает, что он просит именно то, что Бог желает сделать, и просит согласно его воле, знает, что Бог слышит его и что он получит просимое от Бога. И если вы достигнете в некоторой особенности этого чудного условия, абсолютного познания, что вы просите по воле Божией, относительно чего вы просите и как, то это является чудной уверенностью. Однако не унывайте, если вы не имеете такой абсолютной уверенности, потому что Писание не говорит, что те, которые не знают, чего они просят, соответственно, совершенной воле Божией, не получат ничего от Бога. Просить по воле Божией является совершенством или высшей степенью молитвы. Правда, когда мы просим чего-нибудь определенно не по воле Божией, то мы не должны ожидать, что получим просимое. Но если мы просим чего-нибудь определенно по воле Божией, мы должны ожидать, что получим просимое. И если мы просим искренно того, что мы не знаем, не есть против воли Божией, мы должны ожидать, что получим просимое. Бог дает нам все, что Он может дать и сделать справедливо. Мы люди. Мы слабые. Мы несовершенные в познании. Мы даже вполне не познаем Библии. Мы только несовершенно покорны руководству Духа Святого. Часто мы не знаем вполне воли Божьей. Можем ли мы в таком случае тогда получить ответ на наши молитвы? О да, мы можем. Наши дети не всегда знают, что они получат то, что они просят у нас. Но они имели искреннюю надежду, веру, что они получат желаемое, без абсолютного познания этого. Итак, они пришли и просили, и по их просьбе были награждены. Бог действительно имеет много причин, которые мы вполне не понимаем, чтобы мы имели желание нашего сердца и наших стремлений. Часто то, чего мы неопределенно желаем или просим со страхом и трепетом, как раз является тем, что Бог желает нам дать. Мы никогда не должны измерять Божие желание дать нашим несовершенным пониманием Его желаний. Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Божья способность и Его желание ответить на молитвы больше, чем наша способность просить. Дети, прося своих родителей, скорее поступают по своим желаниям и кажущимся нуждам, чем по пониманию ресурсов и планов своих родителей. Также и мы, слабые дети Божьи, имеем право приходить в нашем неверии, в неведении, в нашей бедности, в нашем ничтожестве, чтобы просить у Бога, чего мы желаем и в чем мы нуждаемся. Мы приняты в семью самого Бога. Мы являемся дорогими детьми Его сердца. Бог купил на себе такую великую ценою, смертью Его возлюбленного Сына, что нам стыдно даже подумать, что Он неохотно дает или не желает ответить на молитвы. И так, когда нет неизвестной причины, что наша просьба будет против воли Божией, мы в большинстве случаев должны предполагать, что это есть Его воля. Если после искреннего исследования наших мотивов и искреннего исследования Слова Божия и тихого прислушивания голосу Духа Святого, чтобы найти что угодно Богу и что будет согласно воле Его, после этого, если мы не имеем упрека от Господа или указания, что наше желание против Его воли, мы имеем право смело приходить с нашими просьбами. Ибо когда возрожденное Дитя Божие приходит к своему любящему Отцу, прося у Него желание Его сердца, тогда мы склонны предположить, что Он получит желаемое. Мы знаем, что всякий в этом мире может свободно прийти к Богу за спасением. Мы уже ясно говорили, что Бог желает спасти всех, кто только придет к Нему с верою в Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих говорит нам, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и всего? Каждый, кто был на Голгофе за спасением, искренно поощряется совершенно свободно приходить назад за всем, в чем он нуждается». Итак, первое послание Иоанна, 5 глава, с 14 по 15 стих, который мы цитировали раньше, не предназначено быть ограничением нашей молитвы. Если вы полностью знаете волю Божию, тогда вы можете просить с большим дерзновением, но если вы полностью не уверены в воле Божией, тогда вы знаете, что Он любит вас, что Он отдал Сына Своего за вас и с Ним готов свободно дать вам все. Будем также помнить это, что нужно молиться, чтобы познать волю Божию. Поэтому, если вы желаете чего-нибудь от Бога, просто молитесь, просите. Третье. Просите во имя Иисуса. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 13 по 14 стих говорит, «И если чего попросите Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». И также 16 глава 24 стих говорится, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Конечно, эти места Священного Писания не означают, что мы просто добавляем к нашей молитве приставку «Мы просим во имя Иисуса». Нигде не сказано, чтобы мы представляли такую фразу к нашей молитве. Говорит это не означает, что это так. Библейские характеры часто говорили другим людям, что они делали во имя Господа. Но я не припоминаю ни одной библейской молитвы, в которой люди говорили Богу, что они просят во имя Господне. Бог знает, если даже мы не скажем. Но просить во имя Иисуса просто означает, что мы знаем, что будет угодно Господу. И что почтить Иисуса, и что мы просим ради Его. И наставление это для нас, не для Бога. Мы должны проверить самих себя, чтобы увидеть, что мы просим ради Иисуса. Нам не нужно говорить Богу, что мы просим ради Иисуса, Он знает. Вот здесь имеется блаженное обетование. Чего бы ни просили, потому что Иисус желает его, мы имеем право ожидать. Бог определенно дает его. Это то же самое, как просить по воле его, как было уже сказано раньше. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Означает то же самое. Если мы полностью покорились воле Божией, и если Его Слово пребывает в нас, так что мы полностью знаем Его волю, тогда, очевидно, будет легко получить, чего мы желаем. Мы будем просить, чего Иисус желает, и получим Его. Всегда следует просить во имя Иисуса. И если вы можете просить так искренно, вы имеете уверенность в ответе. Но если вы не знаете, что вы можете исполнить условия, то и тогда вы имеете открытую дверь, чтобы приходить и просить, как это делает всякий ребенок у своего любящего отца. Эти различные обетования не являются серией барьеров, которые мы должны преодолеть, чтобы получить что-нибудь от Бога. Скорее, они являются разными путями доступа. Если вы не можете подойти к Нему одним путем, Бог предлагает другой путь для вас. И если вы не знаете, что вы можете просить во имя Иисуса, однако вы имеете право прийти и сказать «Отец мой». Думаете ли вы, что младенец должен долго и основательно спорить со своей матерью, чтобы получить пищу? Конечно, нет. Скорее, она знает его плач голода и желает прижать малютку к своей груди. Так и Бог имеет большое предрасположение ответить на наши молитвы, как и мы просить у Него. Если вы вникнете в это молитвенно, вы поймете, что я имею в виду, когда говорю, что нам нужно молиться во имя Иисуса. Но мы также имеем право приходить к Нему, как возрожденные дети Божьи. Мы можем с дерзновением просить, потому что мы приняты возлюбленным. Факт, что мы можем сказать «Отче наш», включает имя Иисуса. Ибо через Него мы рождены в семью Небесного Отца и имеем право просить то, в чем мы нуждаемся. Поэтому просто просите, и вы получите от Бога. Аминь.